Глава вторая. Лика. «Могу подбросить, куда тебе нужно. Лика, верно?» «Он знает, кто я». Ян продолжает испепелять меня своим взглядом. Язык не имеет. Я, как глупая, глазами мозолю его потертую кожаную куртку. Наверняка она стоит бешеных денег. На эти деньги можно целый город отопить. «Простите, я все же подожду автобус». В ответ ехидный смешок, прокручивающий внутренности на максимум. Конечно, он глава города. Захочет, может распорядиться так, что автобус не приедет. А может направить его по маршруту, угодному только Борзову. Противиться бесполезно. Мы живущие на этой территории, и его безликие пешки. Удаляюсь от машины на максимальное расстояние. Пристально всматриваюсь вдаль. Ян, хмыкнув, терпеливо ожидает подурчащий мотор своей машины. Между его пальцев зажата наполовину выкуренная сигарета. Пепел Борзов встряхивает свое окно. Его движения одновременно легки и тяжелы, как и его энергетика. Он словно черная воронка, дьявол во плоти. «Дождь не скоро закончится», — говорит обыденным тоном, вновь встряхивая пепел. Чувствую пыльный запах, щекочущий ноздри. И почему решила, что тон для него обыденный, не знаю. Прозвучало негромко, но я прекрасно расслышала каждый звук. Темнеет из-за низких туч раньше привычного. 4 часа дня, а хочется щелкнуть светом. Борзов нажимает чудо-кнопку, и дверь с моей стороны открывается. Это приглашение. Или приказ, если точнее. Ни одна нормальная девушка не откажет Яну. Все же он привлекателен, богат, настоящий король. Но я ненормальная. Пока разглядываю и машину, и одежду Борзова, забываюсь. И в этот момент снова чувствую жжение в груди, как будто проглотила острый перец. Вся моя грудь в нетушимом огне. Спасибо, я доберусь сама. Бросаю скомканно, пячусь неуклюже и убегаю, сломя голову. Я в ужасе. В соседнем переулке есть еще одна автобусная остановка. От нее автобус следует до улицы, которая находится рядом с нашим домом. Весь свой путь оглядываюсь. «Лика, все в порядке?» Дедушка обеспокоенно осматривает меня с ног до головы. «На тебе лица нет?» Несколько минут моей жизни выпали из памяти. Не вполне помню, как добралась до квартиры. Только 2 светлых пятна, как яркие вспышки на солнце, запечатлелись в голове. Скидываю с себя туманный морок. Борзов всего лишь парень, который предложил подвести, не более, а имя. Наверное, он видел мою фотографию на стенде перед институтом. Выдыхаю. Родные стены успокаивают. Мысленно посмеиваюсь. Вот удумала. Где я и где этот Ян Борзов? У него таких девчонок, как я, не счесть. «Дедуль, ты готов?» Врач через полчаса. Из-за дождя график у автобусов сбился. Сетую. Как бы на такси не пришлось ехать. Мы едва успеваем доехать к назначенному времени. У деда больное сердце. Учитывая последствия взрыва и один микроинсульт, беспокойство за дедушку не знает границ. Он у меня ученый. Несколько наград, открытий. Почетный работник того завода, которого сейчас нет. И сейчас его жизнь зависит от лекарств, которые получить — настоящий квест. В прошлый раз я выбила рецепт с боем, в прямом смысле. Щупальца Борзовых тянутся из всех сфер. Им совсем нет дела до обычных жителей их же города. Но не в этот раз. Вы можете получить необходимые медикаменты на предстоящие 4 месяца, завтра, в это же время у администратора на 1-м этаже. С приятной учтивостью в голосе сообщает врач. Не знаю, сможем ли мы сразу покрыть такую сумму. Отвечаю, искоса поглядывая на деда. Денег нет совсем. Пенсия уходит в 1-ю неделю. Моя стипендия — это капля в море нашего бюджета. Иногда я беру заказы на написание докладов, рефератов и других работ. На это в целом мы живем. Все представлено за счет администрации нашего города. Тон доктора напитан притворным уважением. Как это? Доктор жмется с ответом. «Ну?» — издал смешок, обведя взглядом потолок. Наша администрация издала соответствующий приказ. Администрация — это... Борзова. Да что происходит? Становится невыносимо душно, а леденящая паника сковывает легкие. Я всегда была незаметной, тихой, отличницей, у которой только списывают, но никуда не приглашают. И вдруг... «Вы идете, Лика?» — окликает, когда я помогаю дедушке встать со стула. «Вам очень повезло». «Повезло? Серьезно? Спать ложусь довольно поздно. Рассматриваю тени от проезжающих автомобилей на потолке. В детстве они казались мне чудовищами, и я каждый раз пряталась под одеялом. Сон не идет. Комната раскачивается до тошноты. И стоит прикрыть веки, как раздается звонок в дверь.